Глава 79. Ресторан, в который зашли супруги, был роскошный ресторан на набережной. Гарсоны были не как в Париже, в куртках и длинных передниках, а во фраках, в белых жилетах и белых галстуках. Супругов встретил на подъезде, очевидно, сам хозяин, толстенький человек в пиджаке, очень напоминающий русского купца. Выпеченное брюшко с массивной золотой цепью, подстриженная бородка, красный фуляровый платок, торчащий из кармана, и нос луковицей. Разница была только в том, что на голове имелась синяя суконная шапочка в виде скуфии, какую русские купцы не носят. Раскланявшись с супругами, хозяин забормотал что-то по-французски и повел их во второй этаж, где и поместил в большом зале за длинным богато сервированным столом. Усадив, хозяин наклонился и спросил: «Мне кажется, что месье и мадам русские». «Вой-вой, лерюс», — отвечала Глафира Семеновна. «Постараемся угодить русскому вкусу. Я знаю привычки русских». Кивнул он и спросил: «Прикажете приготовить для вас обед?» «Вой-вой, дине», — кивнул Николай Иванович, поняв слово «обед». «А почем у вас обед?» «Комбьян?» «Кель при ле дине», — пояснила Глафира Семеновна. «От 6 до 20 франков, мадам. Могу вам подать 6 блюд. Вы скажите только цену и предоставьте мне угодить вашему вкусу. Надеюсь, что вы останетесь довольны», — старался пояснить француз, внимательно слушавший его Глафире Семеновне. Та поняла и перевела слова хозяина мужу, прибавив: «Удивительно странный ресторан. Так по сколько франков мы закажем обед?» «Пусть делает за 8 франков. Посмотрим, что такое он подаст на русский вкус», — отвечал Николай Иванович. «Было выбрано и красное вино». «Эле де вирус?» «Водка?» — спросил хозяин. «Как? И водка есть. Русская водка. Да неужели?» — радостно воскликнул Николай Иванович. Хозяин улыбнулся и молча кивнул утвердительно. «Так, пожалуйста, голубчик, je vous prie. Езжу, езжу за границей, и рюмки еще русской не видал. Вот неожиданность-то. Ха-ха-ха. В Швейцарии. И вдруг водка. Мерси, мерси. Ха-ха-ха». Николай Иванович протянул даже руку хозяину и крепко пожал его руку. Публики в зале было очень немного. На другом конце стола сидели 2 длиннозубые англичанки с пожилым англичанином. Они уже кончали завтрак или обед и ели фруктовый компот, усердно запивая его содовой водой и шипя 3 сифонами. Кроме англичан сидел за отдельным столиком тощий, как жердь, офицер с рыжими усами в струнку, облеченный в синий мундир с необычайно высоким стоячим красным воротником. Перед ним стояла рюмка ликера и тарелочка с грушей, и он просматривал газету. «Долго обеда-то ждать?» — сказал Николай Иванович жене. «Не спросить ли бумаги и чернил, да не написать ли Скрипкиным письмо? Напишем так, что будто бы среди снега и льда на Монблане сидим». «Зачем же это? С какой стати?» «Да так, пусть их дивятся. В Эйфелевой башне писали, а тут с Монблана». «На Эйфелевой башне мы все-таки были, а на Монблан не думаем даже и ехать». «Эка важность, плевать. Докажи, что мы не на Монблане. Были, да и все тут, знай наших. А их это все-таки позлит. Мы где только в Тихвин на Богомолье могли съездить, а Ивановы вон и на Эйфелеву башню, и на Монблан забрались. Я напишу». «Как хочешь». «Пожалуй, напиши», — улыбнулась Глафира Семеновна. Была спрошена бумага, конверт и перо с чернилами, и Николай Иванович принялся писать. «Вот и готово. Всего 10-15 строк. С нашей стороны это как будто любезность, а между тем эта письмишечка до того разозлит Скрипкиных, что они даже поругаются друг с другом от зависти. Ведь Скрипкин-то обещал жену свозить за границу, а свозил только в Тихвин», — сказал Николай Иванович жене и прочел письмо. «Вот мы и в Швейцарии, любезные Анисим Сергеевич и Марья Ивановна, приехали в Женеву и тотчас же полезли на снеговые и ледяные горы. Теперь сидим на самой главной горе, на Монблане, и пьем пунш, откуда приветствуем вас. Холодина страшная! 15 градусов мороза, так что я и Глафиру Семеновну принудил даже выпить стакан пуншу, чтобы согреться». «Зачем же ты про меня-то? Уж ври про себя!» — перебила его Глафира Семеновна. «Брось! Чтобы согреться. Снегу, я думаю, тут аршин на 5 глубины, и никогда он не тает. Высота такая, что с горы вниз решительно ничего не видно. Ужасная игра природы! Очень жалеем, что нет вас с нами. До скорого свидания». Письмо было заклеено в конверт и отправлено со слугой в почтовый ящик. «Обозляться! Страсть обозляться, что это не они на Монблане сидят, а мы!» — прибавил Николай Иванович, улыбаясь. Подали водку и к ней закуску. Сардины, селедку, колбасу, какую-то сушеную рыбку, баночку со страсбургским пирогом. Водка была русская в маленькой пузатенькой бутылочке с русским ярлыком завода Смирнова в Москве. «Батюшки, да это совсем по-русски, с хорошей закуской», — умилялся Николай Иванович. «Даже и водка московская, уж как хочешь, Глаша, а и ты должна рюмочку водки выпить». «Ну вот, с какой это стати, если я ее никогда не пью», — отвечала Глафира Семеновна. «Чтобы за границей честь русской водки отдать. Какая же иначе ты после этого патриотка будешь?» «Нет-нет, пей уж ты один». «Да я-то уж, конечно, выпью». «Наша родная, русская, православная», — говорил Николай Иванович, улыбаясь на бутылку. Даже погладил рукой бутылку, налил из нее себе водки в рюмку и выпил с полнейшим умилением.